осмотра. Бандиты не бедствовали. Ближе к закату завертелась суета возле бани. Двое таскали воду, третий рубил дрова, четвертый ходил вдоль забора с карабином на плече. «Вот и караульный, а ты их ругал», — отметил Гусь. «Когда штурмуем?» «В баню пойдут, распарятся, и накроем их тепленьких». «Пленных берем?» — уточнил Арарат. «Не обязательно. Если получится, можно допросить. Нет, так нет». По этому вопросу разногласий с Тимуром не возникло. Вскоре над баней задымила труба. Противники отправились в парилку, прихватив для усиления пару девушек. Одна пыталась сопротивляться, но после пинка в живот смиренно поплелась вместе со всеми. Одинцов взял рацию. «Ящер, как обстановка? Прием». «Нормально, тихо. Вас что?» Послышался встречный вопрос от Шкуркина. «Начинаем работать. Жди команды. Отбой». Ботинки, плотная одежда, банданы, защитные очки и, конечно же, перчатки. Без них вообще никуда. Перед атакой парни еще раз проверили, что кожа максимально закрыта. Поймать чесоточного клеща – дело нехитрое. Одно прикосновение к пятнистым – и считай ты в их клубе. Троица подкралась к забору с глухой стены дома. Орущий магнитофон выступил верным союзником, заглушая все остальные шумы. «Антоха, зачищаешь хату, Ара со мной к бане». Из динамика на всю округу растекалась тюремная лирика группы «Бутырка». В парилке стало жарко во всех смыслах. Крики, стоны, пьяный смех и шлепание веников сменяли друг друга. Одинцов жестом указал Арарату на окно, а сам шагнул к двери. Выстрел, второй, третий. Когда сайга замолчала, гаркнул Тимур. «На выход!» Но девки продолжали визжать. Флэш дал им время прийти в себя и обернулся к напарнику. «Чисто, давайте к Антохе!» Гусь, не дожидаясь подмоги, уже вышел на крыльцо. «Пятого нашел, только не знаю, считать его пленным или нет. Обдолбанный валяется на диване, вокруг шприцы и колеса рассыпаны. Сам лыка не вяжет. Проверил комнату и запер его». «Добро. У нас 300-х нет. Сначала баб добросим, потом разберемся с наркошей». Облегченно выдохнул Одинцов. Пленницы прикрыли голые тела халатами и робко вышли на улицу. Рыжая и брюнетка, молоденькие, худенькие, с заплаканными глазами и синяками от побоев. Девчонки дрожали и клацали зубами. Каждый шаг они делали с мучительной осторожностью. «Как зовут? Давно здесь?» — спросил Тимур. Первой ответила брюнетка. «Я Женя». «Ира», — представилась рыжая. «Неделю примерно. Может, больше. Я счет дням потеряла. Мы с парнями ехали к морю. Они догнали, прижали к обочине. Мальчиков убили. А нас сюда притащили. Издевались, как хотели. Мы чистые были, здоровые. А теперь...» Женя разревелась, села на траву и обхватила голову руками. Антоха и Тимур переглянулись, понимая незавидную долю девчонок. Смерть внесла в их свой отложенный список. Флэш постарался выбросить эти мысли из головы. У него своих забот хватало. «Трупы в бане сожжем. Там генератор трещит, значит, горючки полно. Ара, поищи канистру». «А нам что делать?» Дрожащим голосом пролепетала Ира. Гусь лишь беспомощно развел руками. «Прибейтесь к местным. Тут вроде еще старики жили». «Да, дед с бабулей хорошие. Они сбежали сегодня. Мы тоже хотели, но не смогли. Нас отдельно держали». «Если повстречаете их, спасибо скажите. Старики на водку дали». В глазах девушек читалось опустошение. Точно из тряпичных кукол вытащили всю набивку, превратив бесформенные куски ткани. Их спасли от насильников, дали свободу. Но что с ней делать, Ира и Женя не знали. В город им путь заказан. Друзей и знакомых здесь не было. Девчонки одновременно подумали об одном и том же. «Убейте меня». Неожиданно холодно и сурово попросила Женя. «Все равно конец. Так лучше быстро». Гусь кашлянул и отошел в сторону. Он бы не смог. Одинцов посмотрел брюнетке в глаза и положил палец на спусковой крючок. «Дело твое. Только спиной повернись. Я не хочу в лицо смотреть». Женя вздрогнула, побледнела, но послушно отвернулась. Ноги подкосились. Девушка упала на колени. В голове медным колоколом звенела только одна мысль. «Скорее, не тяни, стреляй! Зачем ты мучаешь меня? Почему вы все меня мучаете? Как же больно! Не хочу ничего чувствовать. Не хочу!» Она упала, затряслась, взмахнула руками и крикнула. «Нет! Не убивай! Не убивай, пожалуйста! Я не готов!» Флэш опустил Сайгу. Ира бросилась утешать подругу. Они обнялись и зарыдали. «Вас недавно заразили. Люди с этим год живут, и дольше бывает. За год много всего может произойти. Например, вакцину найдут. Слышите? Вакцину! Завтра все может измениться. Так что не дурите и цените каждый день, пока дышите. Среди чесоточников есть адекватные люди. Не все такие отморозки. Пообщайтесь с местными. А если торчать в Елизаветке не хотите, двигайтесь к морю, как мечтали. Сейчас вечера теплые, пешком дойти реально. Палатку найдите и вперед. Тимур оставил девчонок обдумывать эти слова и направился в дом решать вопрос с пленником. Тот растянулся в отключке на продавленном засаленном диване, даже не подозревая, как резко поменялась его жизнь. «Передоза! Сэкономили патрон!» Арарат открутил пробку от канистры и наклонил емкость, чтобы облить тело. Но Одинцов его остановил. «Еще дышит. Живьем не по-человечески сжигать даже таких тварей». Карабин выплюнул пулю в сердце. Но выражение лица наркомана не поменялось. Ара чиркнул спичкой. «Сдох и не заметил». Огонь охватил дом и баню вместе с мертвецами. Ира, Женя отправились, куда глаза глядят, доживать отпущенный им срок. А разведчики вернулись к машине. «Ты правда бы ее стрельнул?» Тихо поинтересовался он друга Антоха. «Разве что над ухом. Просто хотел разбудить в ней стимул. Выглядело натурально, я поверил». Одинцов обернулся посмотреть, как черный едкий дым заволакивает голубое небо. «Кто знает, может, им повезет. Поехали. Задание выполнено. Контртеррорист Вин». Глава 6. Куница. Юлька сидела в скворечнике, полируя горизонт скучающим взглядом. Ее должна была сменить Улька Ложкина, но та никогда не приходила вовремя. Куницу это бесило. Она выглянула в другое окно, заметив, как из дома Бобровых вышли Витька и Сашка. Приятели остановились возле скворечника, приветливо махнули Юльке и принялись разминаться. Началась тренировка. Сашка Таран подавал неплохие надежды в боксе перед эпидемией. Вот и сейчас он легко уходил от атак Бомбра-младшего. Наносил точный удар и тут же отскакивал в сторону. Сначала друзья не вкладывались, но затем Витька пропустил несколько оплеухи и завелся. «Руки подними! Фух! Защита! На! Выше руки!» Напоминал швед, смещаясь в стороны. Но Бобер-младший шел напролом, отбивая удары головой, лишь бы заехать по Сашке самому. Он был выше и крупнее. Дрался на улице с малых лет, но только сейчас решил заняться боксом. Витька почти прижал Тарана к дубу, но тот снова нырнул под правую руку и мгновенно шлепнул левой по печени. Бобер крякнул от боли, присев на колено. «Погоди, сейчас одышусь и продолжим». «Ты одним ударом все решить хочешь, а я прошу сериями работать, по этажам бить. У тебя на мешке и лапа хорошо получается, а как спарринг, ты опять свои колхозки включаешь». «Этими колхозками? Я таких боков выносил. Тебе и не снилось. Бокс — не драка, а благородный кулачный спорт». Тарас скинул перчатки и хлебнул воды из бутылки. «Над ногами поработай. Больше на скакалке прыгай». «Угу». Витька поднялся, все еще держась за ноющую печень. Куница высунулась по пояс из скворечника, с любопытством глядя на парней. «Зачем вы учитесь драться, если пятнистых все равно трогать нельзя?» «В перчатках-то можно», — прохрипел Бобров. «Папа говорит вообще не прикасаться, даже в водолазном костюме». Сашка вытер майкой вспотевший лоб. «Это он перестраховывается. Вот если чесоточник начнет меня бить, что мне делать? Стоять и смотреть? Допустим, между ног смогу пнуть, но я не кикбоксер, одними ногами не отобьюсь». «А убежать? А если окружили?» Парировал вопрос швец. «К стенке приперли. По мне так-то лучше разок в бороду заехать, чем самому пропустить. Да и вообще, почему сразу с чесоточниками драться? Какой-нибудь обычный мудак полезет?» Но Юлька заметила Ульяну и сразу потеряла интерес к дискуссии. «Вот и наша мисс Пунктуальность. Всего на полчаса опоздала». Старшая из сестер Ложкиных в облегающих голубых джинсах и кофточке с глубоким вырезом, не торопясь, приблизилась к посту наблюдения. Она грациозно покачивала бедрами, точно молодая кошка в брачный сезон. Эпидемия эпидемии, а юношеские гормоны никто не отменял. Тем более весной. Витька сразу поднялся и выпятил богатырскую грудь, забыв о нокдауне. «Деретесь?» – промурлыкала Уля. «Так слегка, чтобы не заржаветь», – вальяжно пробасил бобёр-младший. Без лишних приветствий куница скинула веревочную лестницу, а сама соскользнула по канату. «Принимай смену, опозданка». «Ой, да ладно. Попросила бы мальчишек подменить, если торопишься. Я маме в теплице помогала». При слове «мама» у Юльки кольнуло в груди. Но она давно научилась прятать эмоции в таких случаях. «Зачем я буду отвлекать их от тренировки? Я чужое время уважаю». «Все, все, куница, не нуди». Ложкина взялась за болтающую лестницу и поставила ногу на первую ступеньку. Витька с нескрываемым интересом пялился на круглую попу Ульяны. Она плавно поднималась на скворечник, дразня парней. Сашка тоже не удержался от соблазна поглазеть снизу на аппетитные формы. Юлька это заметила. Куница не ревновала, просто стало чуток обидно. «На меня он так и не смотрит. Улька красивая. Куда уж мне до нее? Эх, не всем везет с таким орехом. Ладно, подумаешь, я и не хочу, чтобы на меня таращились». Куница развернулась и направилась домой. «Они даже не заметили, что я ушла. Никому до меня нет дела. Вот умру, и все забуду через день». «Юль, стой!» — раздался позади голос Сашки. «Погоди, я поболтать с тобой хотел. Наедине». «О чем?» «Ну, о том случае с птенцом». Голос парня звучал непривычно взволнованно. «Ты как втопила тогда? Хоть на Олимпиаду отправляй. Не знал, что так быстро бегаешь. Вот. А ты за мной гнался?» «Так, для подстраховки. Ты сразу домой пошла. Я лезть не стал, а сегодня... Ну, это... Поговорить решил». «А что тут разговаривать? Я же истеричка. Психую по любому поводу. И по МС вдобавок». Швед смутился. Это позабавило Юльку. «Просто хотел сказать, чтобы ты не расстраивалась. Твой батя вернул птенца в гнездо. Он просто за тебя испугался». «Саш, пошли на чердак». «Чего?» «На чердак Глухарёвым полезли? Я сейчас как мышь хочу забиться в темную норку одной побыть. Но тебе со мной можно, если бесить не будешь». Дом семьи Глухарёвых давно пустовал. Он стоял за периметром зоны безопасности, как обозначил и охраняемые участки бобёр-старший. В этом заброшенном коттедже куница иногда любила уединяться, заранее предупреждая отца кодовой фразой «Я на чердак». Тут царила особенная атмосфера, не такая, как дома. Здесь пахло одиночеством, пустотой, таинственностью, романтикой, а еще вкусно-кедровой вагонкой. Звякнули ключи. Куница повернула дверную ручку. Элитный паркет чуть скрипнул, приветствуя гостей. Они поднялись на второй этаж, где Юлька привычным движением выдвинула чердачную лестницу и первой скарабкалась по тайное убежище. В носу парня резко засвербило. «Будь здоров». Юля с наслаждением стянула перчатки. «Фух, ладони в них преют жесть. Смотри, как скукожились». «Ты уверена, что тут можно?» «Сам же знаешь. Клещи живут вне тела носителя максимум сутки. А здесь уже 100 лет никого, кроме меня, не появлялось. А крысы, мыши?» «Тогда какашки бы остались. А тут видишь, как чисто. Только пыль». Таран снова чихнул так громко, что Юля даже вздрогнула. Швец вытер нос рукавом рубахи. «Какашки, говоришь?» «Я смотрю, ты по грызунам большой специалист». «Ага. Жил у меня в детстве белый крыс Жорик. Смешной такой милаха. Давно, до школы еще». Швец выглянул сквозь пыльное окно на заросший сорняками задний двор. Он не особо проникся чердачной атмосферой. Здесь даже присесть негде было. Только кусок туристического коврика валялся на полу. А скворечника тебе мало? Он поуютнее, чем это. Ну, там проходной двор, а на чердаке меня точно никто не побеспокоит. И чем ты занимаешься, что тебя нельзя беспокоить? Лукаво прищурился Сашка. Рука, лицо. Очень смешно. Люк там, вали отсюда. Я тебя предупреждала. Сдаюсь, пощади, еще один шанс. Пожалуйста. Мне тут уже нравится. Ну, почти. Продолжал ерничать Таран. Все, я серьезен. Клянусь, что унесу твою тайну в могилу. Правда, расскажи, что ты здесь делаешь в одиночестве? Думаю, мечтаю, грущу, смеюсь, люблю, ненавижу, презираю. Дневник еще веду. Стихи иногда пишу, правда, они дурацкие. Корявые, получается. Я тебе их никогда не покажу, даже не проси. А дома это делать нельзя? Куница вздохнула, провела рукой по деревянным стенам, слегка царапнула вагонку и уперлась лбом в оконную раму. Можно, но эта атмосфера больше располагает. Ладно, буду знать, где тебя искать, если вдруг пропадешь. Нет, Сань, когда пропаду, то меня искать не надо. Просто забудь и все. Таран сдвинул брови и строго уставился на подругу. Ты о чем? Знаешь, я иногда завидую часоточникам. Охренеть. Не тем, которые спиваются в вонючей лачуге, дожидая смерти, а другим. Тем, кто уходит. На море, в горы, к озерам. И там остаются. У них все как-то понятно, определенно. Они даже примерно знают, когда умрут. От этого и страшно, и одновременно спокойно. Они не цепляются за жизнь, как мы с тобой. Не боятся каждого шороха в кустах, бродячей кошки или горлицы на крыше. Если так подумать, пятнистые живее, чем мы. Потому что они живут. Живут каждый день, наслаждаясь им от рассвета до заката. Ведь они знают, что таких дней раз-два и обчелся. Ну, загнуло. Выдавил из себя Сашка, приоткрыв рот. Я не надеялась, что ты поймешь. Можешь считать меня идиоткой. Плевать. Просто хотелось высказаться. Надоело эти мысли в голове держать. Не, ну, логика определенно присутствует. Но зря ты им завидуешь. В чем радость знать, что ты не доживешь, скажем, до зимы? А в чем радость не знать? Таран впал в легкий ступор от такого вопроса. Ну как? Ты думаешь, мы проживем дольше, чем многие пятнистые? Естественно. У нас есть шанс, а они обречены без лекарства. Куница села на пол, чуть раздвинула ноги, наклонилась и обреченно опустила голову между колен. А я не хочу жить в таком мире. Не смогу я к нему привыкнуть. Все эти страхи, перчатки и скафандры. Зато мы здоровы. Юлька оттянула водолазку от горла. Это душит меня, все это. Каждый раз, как выхожу на улицу. Перчатки скоро в кожу урастут. Ты хочешь себе дерматиновую кожу? Я — нет. Сашка присел сбоку и осторожно обнял ее за плечо. Юль, это не навсегда. У тебя же батя историк. Сама спроси у него, сколько эпидемий случалось. Испанка там, оспа, чума всякая. Ну, пережили же все. И с этой заразой справимся. Да он постоянно трындит. Тошнит от этих разговоров. Скоро все будет хорошо, скоро все наладится. Передразнила куница оптимистичную интонацию отца. Только с каждым днем все хуже. Не доживу я до вашего скоро. Юля отвернулась, закрыла ладошками глаза и скрючилась на полу. Эй, ты прямо сейчас к ней двинуть собралась? Нашла время. Таран пощекотал подружку между ребрами. Куница брыкнула ногой ему в живот. Вдруг с домика на дереве прозвучал сигнал тревоги. Дважды мрачно звякнул колокол. Прошлой осенью историк нашел его на развалинах сгоревшей часовни и повесил в скворечники. «Сиди тут». Таран пулей вылетел на подмогу, но Юлька и не подумала его слушаться. Михаил Ильич с Витькой стояли возле поста наблюдения, укрывшись за дубом. По отработанной схеме бобер-старший занял оборону на втором этаже своего коттеджа. Сашка притаился за углом. «Я спокойно, уверена. Мне не страшно, не страшно, не страшно». Куница сняла травмат с предохранителя, вспоминая все, чему ее учил Тарас Романович. Когда подул ветер анархии, Бобров лично вооружил соседей из своих резервов. Юльке достался самозарядный пистолет «Байкал МР-356», и без него она из дома теперь не выходила. За оградой столпились чужаки. Два десятка бородяг всех мастей и возрастов. Дети, взрослые, старики. Изможденная толпа с потускневшими глазами и пятнистой кожей. Чесоточники. Разносчики смерти. От весны на переговоры отправился историк. Он остановился в метре от забора, пытаясь определить вожака. Из толпы вышла женщина лет 30. Привлекательная блондинка с фигурой фитнес-тренера миролюбиво подняла руки. Затем прижала их к сердцу и поклонилась. «Добрый день, я Мария. Мы извиняемся за беспокойство, но вынуждены просить о помощи. Пожалуйста, налейте нам немного воды. Недавно 5 человек отравились, когда пили из реки. Теперь мы страдаем от жажды. У нас дети, старики. Жальтесь над нами». Зараженные покорно склонили головы, с надеждой глядя на Куницына. «Плохая идея пить оттуда, где плавают трупы. Вы не местные? Куда направляетесь?» «В сторону Анапы. Там, говорят, есть приют, сообщество для нас». «Свет надежды?» «Слышал. Разное про них болтает. Не советую обольщаться раньше времени, это не санаторий». «Мы просто ищем последнее пристанище. Только острая необходимость вынуждает нас приближаться к вам, здоровым». Марии тяжело далась последняя фраза. «Недавно заразилась, видать», — решил Михаил Ильич. Девушка заметно отличалась от затравленных, немощных, озлобленных спутников. Ее красивая, сильная фигура еще дышала жизнью. В движениях ощущалась энергия, а во взгляде — надежда. «Воду нальем, но не приближайтесь. У нас тут снайперы. Стреляем без предупреждения», — пригрозил историк. Бродяги покорно топтались на месте. Пока Сашка с Витькой охраняли ворота, Юля на соседнем участке вплотную подошла к решетчатому забору. Куница хотелось получше рассмотреть чесоточников. Какая-то сила тянула ее к ним. Точно красная кнопка с надписью «Не нажимай» таки манила прикоснуться. Внимание Юли привлекла маленькая девочка лет 4 с длинными волнистыми волосами. Ее давно не расчесывали. Между прядей запутались сухие травинки, а на лбу и щеках расплылись грязные разводы. Малышка смотрела голодными, обиженными глазами, не понимая, почему эти дяди и тети живут в своих теплых домах, а ее семья склоняется по дорогам и ночует, где придется. Почему соседи ополчились на них, подожгли двери и вынудили сбежать из собственной квартиры? Почему полицейская машина пугала сиреной? Почему 4 мальчишек вчера забросали их камнями? И почему так чешется ножка под коленкой? И когда это закончится? «Юля, хватит грызть ногти, а то черви животики заведутся». Мама шлепнула девочку по руке. Куница вздрогнула, словно обратились к ней. А ребенок между тем капризно уселся на дорогу, продолжая покусывать заусенцы и расчесывать задевшее пятно. «Юля. Она тоже Юля. Такая маленькая, напуганная, но вместе с тем сильная. Да-да, она сильнее меня. Ведь она терпит эту жизнь, борется до последнего, а я... Я почти сдалась, струсила, проиграла». Их взгляды встретились. Куницына не выдержала и отвернулась. Ей стало стыдно. Стыдно за то, что они способны помочь этой девочке. А еще стыдно за свою слабость. Малышка что-то пробормотала. Мама сделала испуганные глаза и шикнула. «Ты что? Мне туда нельзя! И на домик на дереве нельзя! Стой тут, а то попить не дадут!» Историк сдержал слово. Вместе с Тараном они вынесли 10 двухлитровых бутылок и поставили на землю. «Можно не кипятить. У нас скважина глубокая. Сами всегда сырую пьем», — сказал Михаил Ильич, отшагнув на безопасное расстояние. Мария сложила ладони в намасти и снова поклонилась. «Спаси вас, Бог. Сейчас так мало добрых людей. Я понимаю, что мы хуже прокаженных, но не преступники же. Ох, я совсем забыла. Кстати, о преступниках. Вы уже слышали о потрошителях?» «Что-что? О ком вы говорите?» Напрягся Михаил Ильич. Мария облизнула пересохшие губы, терпеливо дожидаясь, когда дети и старики утолят жажду. «Под Краснодаром случилось несколько очень странных убийств. Нетипичных. Давайте к сути. Люди говорят о маньяках. Они подвешивают жертву, распарывают живот, а внутренности вырывают. Но самое необычное в том, что потом человека фаршируют землей, камнями, мхом, всем, чем под руку попадется. И зашивают живот, представляете?» Михаил Ильич почесал бороду. По шее пробежало нервное покалывание. Я теперь все что угодно могу представить. «А кто вам это рассказал?» — с недоверием спросил швец. «Собратья, по несчастью, мы позавчера узнали». До Марии дошла очередь. Она приняла бутылку, сделала глоток, подержала несколько секунд во рту и только затем проглотила. «Я лично тела не видела. Возможно, это чьи-то выдумки. Ручаться не могу. Только хотела предупредить. Берегите себя». «Взаимно», — кивнул историк. «Удачи в дороге. Сильно в глушь не забирайтесь. Вдруг о вакцине объявят». Грустная улыбка скользнула по губам девушки. «Да уж, еще раз благодарю за воду. И вообще за человечность. Что будет, то будет. Прощайте». Когда пятнистые, прихватив бутылки, скрылись за поворотом, Сашка подошел к Юльке и тихо спросил. «Ну что, еще завидуешь их определенности?» «По крайней мере, у них есть цель. И они к ней идут. А наша цель — выжить. Любой ценой. И мы справимся, слышишь, куница? Выкинь эти мысли из головы. Выжить надо, выжить. А там все наладится. И здороваться будем без перчаток и обниматься, и собак с кошками опять заводить». Юля промолчала. Она вспомнила свою любимую корги. Всегда веселая, смешная, неугомонная Смоли однажды тяжело заболела. Ветеринары оказались бессильны, пришлось усыпить. Никогда Юлька так горько не плакала. Это произошло до пандемии бурой чесотки, к счастью. Юля не представляла, что бы с ней случилось, если бы Смоля забрала санитарная бригада. Когда вышел указ об уничтожении домашних животных, пролилось столько слез, что хотела бы наполнить второй Байкал. Вот только это не помогло. Все оказалось напрасно. Болезнь уже распространилась среди большинства населения. Всем оставалось лишь наблюдать, как город за городом, страна за страной покрывались пятнами очагов заражения. «Собаки у меня больше не будет». Куница вытерла подступившие слезы и пошла домой. Глава 7. Бараны или волки. Хирург поставил на стол 2 полных стакана. Кочерга и Люба недоверчиво покосились на красный напиток. Сложно было назвать эту субстанцию аппетитной, да и на лекарство оно никак не походило. «Чего это?» — поинтересовалась шатенка. «Кровь». «Чё? Кровь? Охренеть. Сам её пей. Мы тебе упыри, что ли?» Возмутился Костя, сжав увесистые кулаки. Доктор невозмутимо осушил стакан и вытер губы. «Это кровь, лекарство, благодаря которому я все еще жив. Я же говорил, как давно заразился». «Чья кровь-то? Свиньи, собаки?» Кочерга недоверчиво понюхал стакан. «Пробовал этот вариант. Увы, мне помогает. Только человеческая кровь замедляет развитие болезни. Поймите правильно. Я не говорю, что моя метода излечивает. Как видите, пятна еще видны, если присмотреться внимательно. Но после каждой порции крови они явно бледнеют, а зуд прекращается полностью. Проблема в том, что кровь надо пить регулярно, иначе пятна вновь проявляются вместе с остальной симптоматикой. А доноры ко мне на очередь не выстраиваются». «Так ты сюда нас привел, чтобы кровь выкачать?» Люба отступила за спину жениха. Хирург с тяжелым вздохом приложил ладонь к глазам, всем своим видом показывая, какую глупость только что услышал. «Нет, ваша кровь не подходит, к сожалению. Иначе я зарезал бы вас вчера ночью и сделал запас на неделю. Нам нужна кровь здоровых людей, чистых». «Не чешется, говоришь?» В голосе Кости уже сквозило любопытство. Тонкие губы хирурга растянулись в улыбке. Он и не ожидал, что новые знакомые тут же кинутся хлебать кровь залпом. Все так реагировали на первых порах. Предыдущие компаньоны тоже сначала воротили нос, а затем лакали, словно котята молоко. «Я предлагаю сотрудничество. Вместе легче добывать кровь. Ведь совсем не хочется умирать молодыми, верно?» Водянистые глаза доктора с каким-то особенным блеском уставились на Любу. Та глупо приоткрыла рот и кивнула в знак согласия. «Да, моя терапия нестандартна, но она действенна. Как говорили древние, «degustibus non est disputandum», о вкусах не спорят. Хочу заметить, это не кровь в чистом виде. Скажем так, это коктейль на основе крови с дополнительными медикаментозными компонентами. Я долго подбирал дозировку и нашел оптимальное соотношение. Хирург соврал, он подстраховывался. В стакане была обычная кровь. С предыдущими подельниками доктор дал маху, когда сразу выложил всю правду и больше не хотел наступать на эти грабли. «Ладно, хуже уже не будет». Кочерга пригубил, облизнув окровавленные губы, и выпил залпом. Костя схватился за живот, едва сдерживая рвотные позывы, но через пару мгновений пришел в себя. «В первый раз не очень приятно. Но затем на вкус не обращаешь внимания, поверьте моему опыту». Доктор открыл холодильник и налил даме остатки Лениной крови. «Так вы с нами?» Люба растерянно посмотрела на жениха, затем на лекарство. «Хлебай, не ломайся». «Гадость!» — икнула шатенка, стукнув по столу опустевшим стаканом. «А пивом запить можно?» «Сегодня никакого алкоголя», — категорически отрезал хирург. Кочерга приуныл, но спорить не стал. Доктор с удовлетворением наблюдал за процессом приручения новых компаньонов. Скоро им предстояло испытание потруднее, чем выпить стакан крови. «Поскольку вы опустошили мои запасы, то пора их пополнить. Сырье всегда должно быть свежее. В обычном холодильнике кровь долго не хранится. Без специального оборудования она быстро теряет свои лечебные свойства». «В этой дыре еще есть электричество?» Люба обвела взглядом простенькое убранство дома. «У меня на крыше солнечные батареи. Плитка на газе работает, вон баллон стоит. Вода из скважины, жить можно. Давайте вернемся к текущим заботам. Нам пора на охоту. С каждым разом искать чистых все сложнее. В город соваться опасно. Я стараюсь действовать в глухих местах. Может, у вас есть кто на примете?» Кочерга почесал грязную макушку. Люба задумчиво сдвинула брови и щелкнула пальцами. «Знаю одну тетку. Она мне дальняя-предальняя родственница. Чудная малость». «Ее психическое состояние меня не волнует». «Я, когда зародилась, жрать было нечего. Пришла к ней за помощью. Попросила хоть пачку макарон мне через забор бросить. Так она камнем швырнула. Тварь конченая». Миловидная личико шатенки исказила злобой. «А почему ты думаешь, что она еще здорова?» — уточнил хирург, по-змеиному покачивая головой из стороны в сторону. «Зимой дело было, сейчас не знаю. Она первая, кто в голову пришла. Других вариантов у меня пока нет». «И где проживает твоя полоумная тетушка?» «В Пластуновской. Раньше она мало с кем общалась. Нелюдимая баба. И животных терпеть не могла. Поэтому есть шанс, что чистенькая». «Пластуновская. Давненько я не заглядывал в те края. Стоит разведать. Завтра утром выходим». «А мы это... ее совсем того? Или как?» Костю охватил легкий мандраж. Несмотря на всю свою брутальность и воинственность, перспектива мокрого дела его заметно нервировала. «Ну, если тетушка согласится добровольно отдать полтора или хотя бы литр своей крови, то убивать не обязательно. Но на моей памяти никто такой щедрости не проявлял. Люди – существа жадные». Легкий смешок хирурга вместо ответной улыбки вызвал у бродяг спазм внизу живота и волну колючего холодка вдоль позвоночника. Глядя на этого субтильного доктора с узкими плечами и тонкими руками, они поняли, что он гораздо сильнее и опаснее, чем кажется с первого взгляда. «Заранее предупрежу. Кровь необходимо выпускать из живого человека. Главное, чтобы сердце работало. Из трупа много не вытечет». Хирург достал скальпель и перевел взгляд на Костю. «Поэтому стрелять в голову, как только увидишь цель, не стоит. Иначе все дело на смарку. Но я думаю, вы быстро усвоите эти нюансы. Главное, без самодеятельности. ОСОСС, Оптимус Маджистер». «Опыт лучший учитель», — неожиданно перевела шатенка. «Ты чё, мать, на латыни ж приехаешь?» — опешил кочерга и шлепнул подругу по заднице. Люба поморщилась от его грубых ласк. «Препод по физике в школе часто так толдычил. Вот и запомнила. Больше я не гугу». Эти, пожалуй, даже лучше, чем Макар, Васька, Щербатый и остальное отребье. Послушнее будут, сговорчивее. Особенно, когда эффектотерапии мои увидят. Осталось их в деле проверить. Хирург потирал холодные ладони, обдумывая далеко идущие планы. «Мы у тебя остановимся, или другую хату искать?» Кочерга обвел взглядом скромное жилище доктора. Мебель, обои, линолеум, люстра. Весь интерьер дома говорил, что ремонт тут не делали лет 30. «Располагайтесь на втором этаже, а я здесь посплю». Хозяин кивнул на диван в гостиной, где прирезал Игорька. Люба поскребла зудящую макушку и понюхала грязные каштановые волосы. «А помыться есть где?» «Организуем. Я уже год соседской баней пользуюсь». «Ох, и попаримся мы сегодня, Любаша!» Развязно протянул Костя, обнимая подругу за талию. Та игриво хихикнула и виновато взглянула на хирурга. «Договоримся на берегу. С меня – лекарство, с вас – дисциплина и ответственность. Никаких попоек, грабежей и мародерства без моего разрешения. Тут недалеко трупик одного паренька лежит, обугленный такой, могу показать. Мой бывший компаньон, к слову». «За что ты его?» «Напрягся кочерга». «Сам виноват. Решил с дружками инициативу проявить, в казаков-разбойников поиграть. Перестреляли их, как уток. А Игорюк один уцелел». «Ну, как уцелел? Раненый, едва ко мне дополз. Не смог я его спасти, так на моих руках и умер. Жалко мальчишку, но что поделаешь? Глупость и самонадеянность сгубила. Поэтому, если наш уговор нарушите, то я сразу курс лечения прекращаю. И можете проваливать назад свое райское гнездышко системы вагончик-бытовка». Люба беспокойно заерзала на стуле, когда перед глазами замаячила перспектива победить болезнь, возвращаться к прежнему образу жизни сразу расхотелось. «А быстро? Ну, кровь это быстро начинает действовать». «Все индивидуально. Вам сейчас нужно по 100 мл через день. Потом реже, как облегчение, почувствуете. По цвету пятен сразу станет понятно». «Я согласна». Кочерга тоже кивнул, протягивая жесткую мозолистую ладонь. «Мы в деле, док. Ты бригадир, вопросов нет. Командуй». На следующее утро троица выдвинулась в дорогу. Погода испортилась, весны как не бывало. Моросил дождик, ветерок обдувал холодом лицо, пытаясь собраться под складки одежды и пробежаться мурашками по спине. Но путники терпели. Даже Люба не жаловалась. Хотя доктор опасался, что модель раскапризничается, и придется слушать ее нытье. «Костя, давно хотела сказать. Ты когда побреешься, на Майкла Рукера похож». «Чей еще за хрен?» «Темнота. Это актер голливудский». «И чё, он крутой?» «Круче всех». Улыбнулась шатенка, поглядывая на жениха. Кочерге польстило сравнение. «Ну тогда ладно». «Просто я не люблю этих современных актеров голливудских. Вот раньше нормальные были мужики. Сталлоне там или Брюс Уиллис». Разговоры о кино немного скрасили монотонный маршрут. До Пластуновской добрались к вечеру. Станица перевалила за 200 лет. И еще недавно ее населяли почти 12 тысяч человек. А теперь жизнь теплилась лишь в редких домиках. Ни патруля, ни охраны. Власти давно махнули рукой на этот кусок земли, а местные организовывать оборону не смогли или не успели. «Славное местечко. Все, как я люблю». Кочерга втянул с тылы воздух с легким запахом тухлятины, разглядывая сожженные дома, разбитые машины и гору мусора на улицах. «Тетка на другом краю живет. Минут 30 еще». Предупредила шатенка. «Через центр не пойдем. Лучше крюк сделать. Тише едешь, дальше будешь», – прошипел доктор, озираясь из-под козырька мятой бейсболки. Никто не встретился им по пути. Лишь в нескольких домиках бродяги заметили отблески свечей. Вся остальная станция безжизненно погружалась во мрак ночи. «Задержимся тут? Пошарим по хатам?» От жадности Костя даже высунул язык. Хирург промолчал, а спустя пару минут указал на висельника с отрубленными руками. Покойник болтался на цепи под кроной тополя. «Один уже пошарил. Не все местные передохли. Кто-то еще охраняет порядок». Шатенка резко остановилась и тоскливо прикусила нижнюю губу. «Опоздали. Вон ее дом». Девушка указала на обгоревшие стены с почерневшей треснутой штукатуркой. От жара покорежилась даже входная металлическая дверь. Оплавленные рамы пластиковых окон уродливо перекосились и теперь напоминали картину дали, утекающее время. «Жаль. Давай искать другое место для ночлега». «Постойте, я сейчас». Не дожидаясь разрешения, Люба шагнула вперед. Калитка вышла на пенсию и теперь лишь бесполезно поскрипывала на одной петле. Входную дверь давно взломали. Щелкнула кнопка фонарика, и слабый луч заскользил по стенам прихожей. «Ты не пойдешь за ней?» – удивился доктор. Костя стоял с кислой отстраненной физиономией. «Че я там забыл? Вот нахрен она туда поперлась? Рухнет последняя палка и получит по котелку своему пустому». «А почему не остановил?» «Ну ее. На Любку, если блажь найдет, то не переспоришь. Пусть сходит, коли охота». Пока кочерга бронился на улице, девушка миновала кухню и вошла в спальню. Здесь сохранилась только железная кровать, под которой вперемешку с пружинами валялись обугленные кости. Уцелевший череп с нижней челюстью лежали на кучке слипшегося пепла. «Здрасте, тетя Рая. Забавно, да? В прошлый раз ты меня булыжником угостила. Вопила, чтобы я в аду горела. А видишь, как все вышло. Кто сгорел-то?» Люба презрительно плюнула на почерневшие останки и пошла назад. Ее спутники не теряли время. Пока доктор стоял на стреме, Костя шустро выстеклил раму ближайшего дома. Осмотр жилища не принес особенных результатов. Хозяева вывезли все мало-мальски ценное, даже скрутили краны из ванной. Бродяги разделили на троих холодный ужин. Пришлось спать на полу. Но главное – под крышей. Хирург очнулся первым. За окном рассвело, но из-за низких облаков все казалось таким серым, угрюмым, промозглым, что даже не хотелось выходить из дома. А надо. Вчерашний план провалился. С новым пока не ладилось. Но сидеть на месте в их положении было нельзя. «Городу придется возвращаться. Там на периферии легче чистых разыскать. Опасно, конечно, а что делать?» Этот вопрос все время терзал доктора. Он чувствовал себя наркоманом, жизнь которого зависела от очередной дозы. Но ее невозможно было купить за деньги. Поэтому каждый раз приходилось переступать через себя и убивать, убивать, убивать. По иронии судьбы, человек, который считал своим призванием заботиться о здоровье других и спасать жизни, теперь эти жизни регулярно отнимал. Но моральные принципы уже мало терзали хирурга. Тяжело убить было лишь первый раз, но, может, еще чуть-чуть во второй. А затем рука набилась. Скрипнули половицы. Кочерга в семейных трусах вышел из соседней комнаты. «Ну чё там? Пойдем на разведку или как? Не хочется с пустыми руками возвращаться, да?» «Местные сразу поймут, что мы что-то вынюхиваем. Днем мелькать на улице рискованно». «Да тут, может, три калеки осталось. Если боишься, давай я пошукаю». «Да ты не смотри так строго. Я наш вчерашний уговор помню, поэтому и советую заранее». Ревущий гул с улицы заставил их замолчать, и мимо промчался УАЗик с открытым кузовом. «Пять человек сверху плюс водитель и пассажир с ружьями. А может, и посерьезнее арсенал имеется. Вот тебе и калеки». Почесал переносицу хирург. «Уходить надо, меняем тактику». Через пару часов троица с большими предосторожностями выбралась из станицы. Но только они миновали перечеркнутый знак «Пластуновская», как вновь услышали шум мотора. «А, вернулись!» Пропыхтел Костя из придорожных кустов. «Нам бы тоже машину!» Мечтательно вздохнула Люба. Однако доктор вдруг перевел разговор в иное русло. «А вы знаете, почему станица называется Пластуновская?» «Ну, в честь какого-нибудь Пластунова?» Неуверенно предположила экс-модель. «В казачьем войске пластунами называли разведчиков. Им по службе на пузе часто ползать приходилось, чтобы поближе к неприятелю подобраться. Пластаться, то есть. Или пластом лежать в засаде. Таких обычно из бедняков набирали. Кто коня себе позволить не мог и пешим ходил. В их честь назвали это местечко в старину». «А начерта нам этот урок кубановедения?» Пробурчал кочерга. «Указатель увидел, вспомнилось. Мы сейчас, как эти пластуны, лежим, прячемся». Люба встала на колени. Вытащила колючки из волос и посмотрела по сторонам. «Никого. Долго еще валяться будем?» Костя злобно дернул ее за рукав. «Цыц, баба! Куда вылезла без разрешения? Спалишь нас, дура!» Чтобы придать весомость своим словам, кочерга отвесил подруге тяжелый подзатыльник. «Больно!» Люба перепугалась и обиженно захлюпала носом. Хирург не лез в разборки молодоженов, хотя и порицал подобные манеры даже в такое тяжелое время. Переждав минут 10, бродяги двинулись дальше. Все шли в подавленном настроении. Костя уставился на свои грязные ботинки и даже начал жалеть, что встретил доктора. Раньше все было проще. Он знал, что умрет и прожигал последние месяцы жизни в пьяном угаре и разврате. Но ситуация изменилась. Хирург дал ему шанс. Пусть маленький, туманный, но все-таки шанс на жизнь. И кочерга за него ухватился. В этом году Косте должно было исполниться 40. Но его потрепанная, заросшая щетина рожа выглядела значительно старше, особенно после славной попойки. Кочерга не верил, что доживет до этой сокровенной для многих мужчин отметки, после которой у большинства со зловещей скоростью развивался кризис среднего возраста. Не верил, но хотел. И в короткие перерывы между пьянками он скрежетал зубами в бессильной злобе, чувствуя, как смерть копается в его теле, прокладывая себе все новые ходы. Шахта. Большая живая шахта. Вот чем для клещей было тело носителя. Тысячи невредимых глазу паразитов рыли свои бесчисленные ходы, углубляясь все сильнее. Как правило, самый ад для пятнистых начинался ночью, а к утру букашки вновь затихали. До жилья хирурга оставалось чуть больше часа, но вдруг Люба указала на макушки дальних деревьев. «Дым». «Не просто дым, а костер», — заинтересовался доктор. «Ну, фраеро какой-нибудь сидит, собаку жарит, нам-то что?» Шатенка облизнула потрескавшиеся губы. «А если чистый?» «Проверим. С разных сторон зайдем. Вы прямо двигайте, а я с тыла обойду. Костя, главное, в голову и сердце не стреляй. Нам пациент нужен живым», — напомнил хирург. В тени высоких пирамидальных тополей сидел старик. В его бороде застряли крошки сухарей, а морщинистое обветренное лицо чуть подрагивало от напряжения. Бродяга доел последние харчи, понимая, что ужинать будет нечем. Да и завтракать тоже. И вообще в ближайшие дни придется поголодать. Впрочем, к этому он привык. Кожу скитальца покрывали пятна, правда, не такие, как у чесоточников. С возрастом они выступали у многих стариков. Это дед пережил детей и внуков, но его самого смертельная чесотка обошла стороной. «Вот только зачем?» Каждый день спрашивал старик, устремляя глаза к небу. Он ждал ответа от Бога, но тот молчал. Говорят, молчание золото. Но в данном случае оно скорее походило на ртуть, которая ядовитыми парами отравляла старику душу. Одиночество убивало его так же верно, как медленный яд. Усталость взяла свое. Бродяга задремал. Он услышал шаги, подскочил, но поздно. Двое незнакомцев подошли слишком близко. «Ребята, у меня ничего нет, ни крупинки!» Испуганно пробормотал старик, уставившись на мужика с пистолетом и молодую девушку. «Ты здоров?» Прохрипел кочерга. «Что? Я? У меня столько болезней, что пальцев посчитать не хватит!» «Ты знаешь, о чем я? Чесотка, клещи, ты чистый?» «Чистый, чистый! Рубаху могу снять, если нужно. Хоть всего осмотрите, я не опасен!» «Хорошо». Пухлые губки Любаши вытянулись в недоброй улыбки. Хирург был уже в трех шагах позади старика. Хлесткий удар палкой, и жертва без сознания повалилась на землю. «Ноги вяжи, я рот заклею. Лишний шум ни к чему. Подальше оттащим. Раз, два, взяли. Да не туда, вон к тому дереву давай. Подвесить надо, так кровь лучше стекает». Деловито командовал доктор. Но с первой попытки не получилось. Ветка предательски хрустнула. Старик рухнул головой вниз и сломал шею. «Зараза! Что ж так не везет-то?» Взвизгнул хирург. «Быстрее, поднимай. Надо хоть малость успеть слить». У кочерги даже во время самого сильного похмелья и то меньше дрожали руки. Ему приходилось убивать, но не так хладнокровно, расчетливо и цинично. А вот Люба вела себя на удивление спокойно. Крови получилось нацедить меньше литра. Доктор разочарованно сунул бутылку в рюкзак. «Живей! Идем готовить лекарства. Чем кровь свежее, тем лучше». «А этого куда?» Кочерга взглянул на посиневший труп и стыдливо отвел глаза. «Потом ветками закидаем и сожжем. Что сгорит, то сгорит. Да что ты такой бледный? Не из тебя же кровь выкачали». «Костя, прием!» Хирург пощелкал пальцами перед носом кочерги. «Включайся давай, не маленький уже. Убивать нам много придется, понимаешь? Убивать, чтобы жить. Да, другого пути нет. А вы как хотели. Не нравится моя метода? Подыхайте». Доктор накинул рюкзак и быстро пошел к дому. Люба и Костя переглянулись. «Иди, я догоню. Сразу тело сожгу, похороню деда. А то совсем по-скотски получается. Как барана его зарезали». «Ты сам определись, кто ты. Баран или волк. По мне, так лучше в стае, чем в стаде». В серых глазах Любы сверкнули кровавые искорки. Ей понравилось охотиться. Глава 8. Бесполезные. Егорыч включил газовую плиту и поставил на огонь котелок с водой. Деревянный пол отвечал на каждый шаг здоровяка жалобным скрипом. Быков посмотрел на открытую упаковку гречки. «Ах, шаурмы бы сейчас!» Самые обычные в прошлом вещи теперь стали недосягаемой мечтой. Вода закипела. Егорыч убавил пламя и высыпал стакан гречи. Тук-тук-тук. Быков удивленно сдвинул брови. В такой ранний час к нему редко заглядывали. «Доброе утро. А я вот пирожков со щавелем напекла. Без яиц тесто не такое, конечно, получается, но вроде съедобно. Угощайтесь». Соня протянула кулек с горячими гостинцами. В этот момент солнце поднималось аккурат за ее спиной, играя лучами в русых развивающихся волосах, что придавало девушке сходство со сказочной феей. Соня действительно сияла своей красотой и жизнерадостностью, а последнее качество теперь стало жутким дефицитом, поэтому так бросалось в глаза. Егорыч на несколько мгновений завис, ослепленный прекрасной гостьей. «А пирожки? Мне?» «Ну, конечно. Сладкие. Почти как с клубникой по вкусу». Улыбнулась жемчужными зубами девушка. «Ну, Соня, Сонечка, порадовала с утра старика. Знать, весь день счастливым будет. Ух, ямочки на щечках, юбка на крючочках. Сбросить бы мне 30 годков, эх, отбил бы тебя у Тимура». Пробасил осчастливленный Егорыч. «Не надо. Тиму я люблю, у нас все хорошо». Смущенно промурлыкала Соня и пошла угощать остальных. Часовые гуси и Ара особенно обрадовались горячему завтраку. «Соня, конфетка! Пойду обход делать! Вот такой букет полевых цветов тебе нарву!» Пообещал Арарат, уплетая пирог.